Глава 44. Снег. Как и обещал владыка, снорлинги наступали не толпами, а аккуратными пачками от 5 до 10 человек. Мелочь первого или второго уровня действительно ничего не могла сделать Олегу. А вот уже следующие были неприятнее. «Если какой-то монстр пятого уровня так меня напрягает, — думал Олег, — что будет при встрече с по-настоящему опасным противником?» Впрочем, грех было жаловаться. Даже сильные противники все равно не убивали его и не наносили тяжелых ранений. Просто заставляли побегать и поволноваться из-за их количества. И все-таки какого-то усиления, способности, которую можно было бы задействовать непосредственно в бою, не хватало. «Эй!» – обратился Олег к Владу во время очередной короткой передышки. «Слушай, я на многое не претендую, но разве маг не должен колдовать? Почему я сражаюсь мечом, если у меня класс мага?» «Колдовать?» В голосе владыки послышалась легкая насмешка. «Ну, ты можешь называть это и таким словом. Но на самом деле маг оперирует энергиями. Слабый маг, начинающий адепт в какой-то конкретной области. Сильный маг практически в любой». «Да-да, конечно». Олег нервно огляделся. Снорлинги чертовски поднаторели в прятках в заснеженном лесу, и никогда нельзя было сказать, за каким кустом или сугробом они прячутся на этот раз. Видимо, поэтому муниципалы их и пропустили. «Вот именно это, что ты сказал. Когда же я, маг, начну делать что-то подобное?» «Ты всего лишь новичок. Энергия, которую может пропустить через себя твое тело, пока слишком ничтожна. Прости, если обманул твои ожидания, но первые 10 уровней магам лучше не думать о магии, а просто качаться», — хмыкнул владыка. «А затем еще вдвое столько же, осторожно привыкать к ее использованию. Настоящая же мощь приходит после 50-го. Не раньше». «Да уж. Теперь понятно, зачем американцам понадобилось выстраивать эту чертову школу магии на заснеженном континенте. Может быть, наведаться в нее? Попросить записать его вольным слушателям? Нет, она точно не поймет шутки». Передышка закончилась так же быстро и внезапно, как и началась. Услышав уже привычный скрип задетого дерева, Олег успел поудобнее перехватить меч и нанес первый удар. Несмотря на 5-4 уровни, снорлинги все равно оставались мелкими. Они легко убивались. Острый меч не останавливали ни хрупкие кости существ, ни их самодельная броня под шкурами. И раздражали только своим количеством и назойливостью. Войдя в их буйный ритм, Олег уже не испытывал проблем. Кроме того, подходило к концу и его случайное задание. 39! — отсчитывал он, снося голову очередному снорлингу. «Так, ты будешь 40-м!» И кто бы сказал, что это дастся ему настолько легко и быстро. Однако 40-й снорлинг не спешил попасть под его меч. Неожиданно по лесу разнесся громкий звук. Кажется, это была автоматная очередь или вроде того. У муниципалов проблемы? Олег на выстрелы не отреагировал, лишь запомнив направление. А вот снорлинг, вскрикнув, он выронил оружие и бросился на утек. Остальные трое выживших тварюшек последовали за ним. «А? Они так испугались громкого звука? В чем причина столь странного поведения?» Олег огляделся по сторонам. «Здесь же нету по-настоящему сильных монстров?» — спросил он. «Нет». Вот и я думаю, что нет. Врата и ранга. Значит, снорлинги не могли испугаться от того, что звук разбудит какую-нибудь дикую зверюгу. Тогда чего они испугались? Олег вгляделся в заснеженные скалы на горизонте. Однако здесь просторно. Он почему-то думал, что врата всегда являют из себя подобие пещеры, а тут целый лес и еще горы. Горы, снег, звук. Олег расширил глаза. Все стало на свои места, когда он вспомнил рассказ одного отцовского друга, бывалого лыжника. «Вот черт!» – пробормотал он осипшим голосом. «Надеюсь, здесь достаточно далеко». Быстрый взгляд по сторонам подсказал, что единственное укрытие – это стволы деревьев. Между тем, гудящий рокот, который только подтверждал опасения Олега, уже был слышен. Метнувшись к дереву пошире, Олег плотно прижался к нему спиной. «Авось пронесет». Ждать долго не пришлось. Не более 5 минут. Лавина пронеслась мимо него, обдав его освежающим взрывом снежных брызг. Должно быть, это были уже остатки. Впрочем, и их было достаточно, чтобы Олег закашлялся и на пару секунд потерял зрение. Пришел в себя он стоящим на четвереньках, по колено и по локоть в снегу. Да уж, а еще недавно тут был только легкий снежок. Тьфу ты! Отряхнувшись от снега, Олег попытался встать. Лавина, кажется, окончательно остановилась у выхода наружу. Интересно, на ту парочку тоже плеснуло снега через врата? Вот они удивились, наверное. Выдернув конечности из снега, Олег попытался прикинуть, в какой же стороне был выстрел. Значит, муниципалы там. Эх, поговорить бы с ними насчет техники безопасности. Идти по снегу было тяжелее, а главное, холоднее. Олег махал туда-сюда мечом просто для того, чтобы согреться. «Как эти идиоты вообще нашли врата, кстати?» Запоздало осведомился он у владыки. «Ты же говорил...» «Я закрыл врата от обнаружения магией или вашей техникой», — пояснил тот. «Но, видимо, на них просто наткнулись. Физически. Какие-нибудь местные селяне, забредшие в поисках ягод». «Ага, и вызвали сельских искателей. Честное слово, вызвать городских искателей было бы проще, меньше мороки, и не было бы таких идиотских поступков». Впрочем, у городских искателей наверняка хватало своих забот, кроме как шастать по дачным поселкам и закрывать врата Иранга. «Эй!» – донеслось до Олега откуда-то. «Вроде не очень далеко, но как сквозь толщу воды. Или снега?» «Ты там живой?» «Кому он орет? Товарищу, рухнувшему во враг?» Олег поспешил на звук. Одно было хорошо, лавина буквально смела всех монстров. Либо те убежали прочь при первых ее признаках, либо были погребены где-то внизу, но нападать на Олега по пути никто не спешил. Конечно, это означало задержку с квестом, но ему оставалось всего 11 существ до конца суток, и уже 39 было за спиной. Олег надеялся своевременно разобраться с этой проблемой. Ладно. Олег прислушался. Было тихо, а затем... «Ответь!» Звук раздался совсем рядом. «И чего они так орут? Хотят второй лавины? Между прочим, местные горы еще так, мелочь. Были бы они действительно горами в полноценном варианте, и погребло бы всех». «Я чувствую их. 5, а было 7. Значит, 2 мертвы». Олег мысленно вздохнул. Сейчас владыка начнет уверять, что ему нужно их убить, потому что они ослаблены. Они ранены и оглушены. А жертвы — это верный признак того, что будут разбираться. Вот тогда про тебя и вспомнят. Последнее было верно. Имелся такой шанс. Даже если бы я захотел их убить, это пятеро искателей, каждый из которых заметно сильнее меня. Буркнул Олег про себя. Как, по-твоему, я должен буду это сделать? Варианты есть. Какие, например, у тебя возникнут проблемы вот с этим убийством? Система неожиданно заморгала красным перед его глазами. Слегка ослепленный Олег повернул голову туда, откуда шло сияние, и увидел первого из искателей. Да уж, убить его действительно проблемой бы не стало. Парень был без сознания. Лет 25, не больше. Коренастый, слегка небритый. Система сообщила, что он искатель и ранга, и 27 уровня. Враг на 20 уровней больше его. Одним ударом. «Эй!» Олег подобрался к нему ближе и похлопал по щеке. «Ты жив?» Тот медленно открыл глаза и затем широко распахнул их. «Ты еще кто?» Слабо пробормотал он. «Волшебная фея-медсестра!» съязвил Олег. «Какая тебе разница, кто я, если я собираюсь спасти тебе жизнь?» Раненый шевельнул рукой. «Я себе все отбил, только бы не позвоночник, а?» Кажется, его лавиной отшвырнуло куда-то к дереву и крепко об него приложило. «Где остальные?» — уточнил у него Олег. «Были там. Или... там. Голова кружится». Раненый указывал в две разные стороны. «Слушай, приведи помощь». «Угу, Снорлингов, например. Они живо дотащат его до выхода, по частям». «Сейчас что-нибудь придумаю». Олег встал и прислушался. «Ага, ясно, с какой стороны идут звуки. Было уже недалеко». Еще не выйдя на поляну, Олег заметил двоих искателей. Один стоял на коленях и лихорадочно рыл снег под собой, а другой озирался по сторонам. Один — Иранга, 18 уровень, немногим старше самого Олега, второй — лет под 30, но вообще не пробужденный. Собственно, автомат у него в руках ясно показывал, кто виноват в образовавшейся ситуации. Выйдя к парочке, Олег кашлянул. Оба искателя быстро обернулись. Через секунду на Олега были направлены острие меча и дуло автомата. «Опустите оружие!» — поморщился Олег. «Особенно ты! Уже отстрелялся!» «Ты кто такой?» — выпалил более молодой. «Я ваша помощь и ваше спасение!» — Олег крутанул мечом. «Один из ваших лежит там, метрах 100 отсюда, и не может встать. Кто-нибудь хочет вытащить его из врат? Или дождетесь, пока снорринги первыми до него доберутся?» Искатели немного обалдели от его красноречия. «Кто этот парень? Почему он держится так уверенно, будто бы должен быть здесь?» «Там внизу», — молодой указал мечом, — «дядя Миша! Его завалило снегом, и остальных тоже, но остальных мы пока не нашли». Олег посмотрел на снег, но, кажется, система так не работала. Надписи не возникло. «Глубоко?» — уточнил он, вспоминая, что же говорил тогда отцовский знакомый. «Нет, мы слышим его голос, но ему очень хреново». «Еще один умер», — сообщил владыка. «Осталось всего четверо. Из них один почти парализован, один под снегом и еще один обычный смертный. Эта победа дастся тебе легко. Сначала нужно вырыть пространство вокруг лица, чтобы не дать ему задохнуться, — скомандовал Олег. Затем попытаться вырыть руки и ноги. Они быстрее всего замерзают, чтобы не было обморожения. Владыка замолчал. Видимо, понял, что какого-то другого ответа он на этот раз не услышит.